Направляясь обратно в город, мы снова привычно двигались своим маршрутом. Я стараюсь никоим образом не создавать каких-то конфликтных ситуаций с местными жителями. Хотя надо было отметить тот факт, что количество машин-охотников, носящих на себе эмблему того поселка, из которого были наши нежданные гости, действительно увеличилось. А это уже само по себе мне говорило уже о многом. Например, о том, что в данном случае всегда приходится учитывать главный интерес. Мои враги решили проявить себя и искали того, кто виноват в исчезновении группы их машин. Да, машин было всего две, но в данном случае учитывайте и тот факт, что эти машины являлись довольно важными для местных жителей. Все-таки каждая машина – это группа поисковиков, тех самых поисковиков и охотников, про которых забывать не стоит. Я заранее понимал, что мне не стоит попадаться им на глаза, по той причине, что у них может быть имеется описание моего транспортного средства. В этом случае конфликт просто неизбежен, а мне бы этого не хотелось, хотя бы по той причине, что эти разумные, которые попали ко мне в машину, и до сих пор валялись спящим грузом в грузовом отсеке, который я припрятал, могли слишком многое рассказать. Мне бы этого тоже не хотелось, да и ни к чему это. Я собирался разделаться с этими разумными по возвращению на базу, и их судьба уже была решена. Не надо было переходить мне дорогу. Я никогда не начинаю конфликтов, но я их обычно заканчиваю. Контрабанда. Гирк Паирк был типичным представителем расы людей, что чаще всего выражалось именно в пренебрежительном отношении к нему со стороны различных разумных, с которыми он сталкивался. Однако, благодаря именно этому обстоятельству, ему и удавалось часто проворачивать свои комбинации. Многие разумные, с которыми он сталкивался, просто не воспринимали его как какую-то угрозу. Чаще всего эти разумные просто считали, что он как таковой не может им ничем навредить. Все только по той причине, что раса людей обычно, по мнению многочисленных умников, была весьма уязвима. Так что обычно эти разумные попадались на его простодушный вид, что очень часто то действовало ему на пользу. Поэтому, когда он выбрал для себя стезю контрабандиста, дела его шли достаточно неплохо. Учитывая то, что многие из этих разумных просто желали его обмануть, и сами чаще всего попадали в эту ловушку. Когда же выяснялось, что этот молодой, по их мнению, человек оказывался гораздо хитрее, чем они себе это даже представляли, то они просто ничего не могли поделать, чтобы как-то изменить сложившуюся ситуацию в свою сторону, так как было уже слишком поздно. Хитрость всего происходящего крылась как раз в том, что человеком он не был. Он был представителем расы Аграф, тем несчастным, которого выбрала военная разведка, чьи агенты постарались сделать из него собственную игрушку. Уже только за это он был сильно благодарен за вмешательство в свою судьбу. Генные и хирургические манипуляции превратили его из чистокровного аграфа в нечто несуразное, похожее в первую очередь на человека, представителя самой распространенной расы в Содружестве. Единственное, что у него осталось от своего родного вида, это невероятное долголетие. Он мог прожить срок в 1000 лет, не старея и не изменяясь внешне. И за время своей деятельности контрабандистом, уже пару раз Гергу Паирк приходилось исчезать на пару лет, после чего снова появляться, выдавая себя за наследника семейного бизнеса. Кто бы знал, как он от этого устал. Тем более, что те разумные, с кем ему приходилось иметь дело, очень часто его просто разочаровывали. Как можно считать всех тупее себя? Этого Аграф просто не понимал. Ведь так проще всего ошибиться и проиграть, но сейчас его такие нюансы не сильно беспокоили. В первую очередь он переживал по поводу того, что в последнее время на территории фронтира появилась пара игроков, которые его буквально вынуждали поддаваться своему влиянию. Все-таки он был один, а тех разумных были целые сотни, если не тысячи. Кланы Гарраков старательно пытались подмять под себя весь преступный бизнес фронтира и окраинных миров, и ему приходилось изображать из себя третьеразрядного контрабандиста, хотя и с огромными связями. Мало кто знал, что именно он помогал некоторым офицерам службы безопасности той же самой Федерации Неви, или Республики Хагдан, занимать свои места. Благодаря этому он имел огромнейшие связи, огромнейшие по своему могуществу и окупаемости. Со временем он все-таки сумел занять то место в торговой системе, которое не мог занять никто из контрабандистов. Гирк Паирк был поставщиком очень редких и фактически бесценных на территории фронтира технологий. Хотя, по сути, эти технологии в его собственном государстве, находящемся в отдалении от общего скопления звезд в Содружестве, считались достаточно устаревшими. Технологии аграфов превосходили технологии Содружества минимум на 2 поколения, так что он все так же торговал старьем, только об этом его клиенты не догадывались. Они думали, что он поставляет им достаточно ценные предметы, которые даже в центральных мирах Содружества с трудом можно найти, хотя это действительно было так, и тут ничего не поделаешь. На территории Содружества и центральных миров, принадлежавших государствам, политически являвшихся центром этого своеобразного объединения государств, технологии 4-го или даже 5-го поколений достать было практически невозможно, особенно для тех, кто находился на территории фронтира, и из-за этого им приходилось тратить огромные деньги, и он на этом наживался. А что вы хотите? Он доставлял им весьма ценные вещи, которые стоили огромных денег, хотя подобные заказы и появлялись у него достаточно редко. В последнее время дела контрабандиста, который хотя и выглядел молодо, но занимался своим делом уже не одну сотню лет, пошли в гору. Нашелся какой-то заказчик, который требовал доставлять ему оборудование минимум 4-го поколения, хотя денег у него явно хватило бы и на 5-е, но, видимо, этот разумный не был дураком, и все только по той причине, что не заказывал 5-е поколение. Дело в том, что, во-первых, 4-е поколение можно было в случае необходимости, по крайней мере, хоть как-то отремонтировать на территории фронтира. Можно было найти, хотя и за огромные деньги, хоть какие-то детали и запчасти. С 5-м поколением подобное просто не получится провернуть. Проблемой будет то, что оборудование 5-го поколения стоит огромные деньги не только на территории фронтира. Оно стоит также достаточно дорого даже в центральных мирах. Тем более, что всегда существует угроза того, что служба безопасности любого государства также может заинтересоваться тем фактом, откуда у этого несчастного могло взяться оборудование такого уровня. И тогда проблем просто не избежать. Хотя контрабандист особых проблем и не получит, благодаря своим связям. Но для того же самого поселенца с территории фронтира все это вызовет массу проблем. И про это забывать нельзя. Как он будет ремонтировать это оборудование? Как он будет объяснять наличие этого оборудования у него, если гражданский рейтинг этого разумного не соответствует уровню государства, откуда было добыто подобное оборудование? Во-вторых, даже если сравнить по ценам, можно было понять, что 5-е поколение оборудования будет стоить примерно раза в 2 дороже, чем 4-е. Так что, можно понять и экономическую целесообразность подобной экономии. Но в последнее время появился разумный, который старался обзавестись самым новейшим, по возможности, оборудованием. Оборудование 4-го поколения, и старый контрабандист ему в этом старательно помогал. А это уже само по себе говорило о том, что у этого разумного денег хватает. Тем более, что он также и не задавал глупых вопросов, которые иногда себе позволяли задавать другие разумные. Например, некоторые любили интересоваться тем, откуда старый контрабандист берет все эти ценности. Ну какое им дело, что они лезут не в свои дела. Главное заключалось в том, что он доставлял желаемые им предметы. Ну, так пусть и успокоится. Нечего совать свой нос куда не просит. А этого молодого паренька ничего подобного не интересовало. Он просто давал заявку и ждал выполнения заказа. Иногда мог себе позволить просто поинтересоваться тем, на каком этапе сейчас идет процесс с доставки. В смысле, где находится товар и когда он может прибыть. Подобная заинтересованность со стороны заказчика была вполне понятна и объяснима, так что с этим все равно приходилось мириться, хотя деньги он платил значительные. Возникал только вопрос, откуда у этого разумного, проживающего на территории фронтира, появлялись такие деньги. Нет, если он действительно занимался технической стороной вопроса, что следовало из его заказов, то он мог со временем разбогатеть. Но для начала тоже нужны были стартовые капиталы, а они не могут взяться из воздуха. Заметив очередной сигнал о поступлении нового сообщения от абонента, которого он только что вспоминал, старый контрабандист хитро усмехнулся. Наверное, у этого молодого парня возникли новые потребности. Ну, что ж, как постоянному клиенту ему можно сделать даже небольшую скидку. Все-таки этот разумный никогда не торговался, не задавал глупых вопросов, а в работе контрабандиста это очень большая редкость. Но когда аграф открыл сообщение, которое получил, то тут же нахмурился. Судя по всему, и исходя из текста, который он видел, ситуация кардинально поменялась, и это было для него плохим известием. Вынужден уведомить вас в том, что из-за болтливости кого-то, кто знал о составе моих заказов именно вам, мне придется, возможно, искать нового поставщика. Прикладываю к файлу вырезку видеозаписи моего разговора с главой клана Мбушер. Этот клан Гараков полностью в курсе того, что я с вами работаю, в курсе всех моих заказов. Они даже предъявили мне претензию по поводу того, что я работаю не с ними. Может быть, вы мне объясните такую странность? Насколько я знаю, согласно кодекса правил, принятых у контрабандистов, разглашать информацию о судьбе заказов и именах самих заказчиков категорически запрещено. Думаю, что вам самому не понравится, если информация о подобном поведении разойдется по содружеству. Я не хочу ни с кем ссориться, но подобное поведение не идет на пользу вашему авторитету. Поймите и меня, я не хочу знать о том, что все мои заказы контролируются кланом Мбушер. Мне действительно тогда проще обратиться именно к ним. Я плачу вам повышенные проценты именно за секретность моих поставок. И что я узнаю? Оказывается, ни о какой секретности не идет и речи. Жду от вас объяснений, или буду вынужден обратиться к другому разумному. К тому, кто соблюдает правила и не разглашает информацию. К тому же, у меня снова есть заказ. Вот только я теперь не уверен в том, что хочу, чтобы вы его доставили. Раздраженно скрипнув зубами, старый аграф тут же открыл видеозапись, которая прилагалась к этому странному письму. Итак, дорогой мой, прямо ему в лицо с открытой видеозаписи улыбнулся своей кровожадной ухмылкой сам глава клана Мбушер, которого не узнать было просто невозможно. Мы уже знаем о том, как вы активно заказываете товары через контрабандистов. Но хотелось бы знать, почему вы все это не заказываете через нас? Судя по вашему перечню закупок, мы тоже могли бы вас этим обеспечить и даже дешевле, чем ваш нынешний поставщик. Резко оборвавшаяся запись не облегчила состояние старого контрабандиста. Ситуация действительно была неординарная. Судя по всему, действительно кто-то из его сотрудников, которых у него было не слишком много, старательно сейчас работал на этот самый клан Гараков. Но кто? Такого прощать нельзя. Тем более, что это было типичное предательство. Судя по всему, этот молодой парень, являвшийся тоже человеком, как и он на данный момент, был просто вне себя от гнева. Еще бы, его тоже можно было понять. Ведь он намеренно заказывал товар у разумного, который поставлял их за довольно большую цену. Секретность имела огромное значение. А тут ни о какой секретности действительно и речи не шло. Это было предательство и нарушение всех обязательств. Как он и говорил в своем письме, авторитету старого контрабандиста, который он зарабатывал не одну сотню лет, подобное на пользу не пойдет. Но, видимо, он тоже прекрасно понимал, что не сам этот контрабандист мог бы разглашать информацию, иначе бы просто оборвал с ним все связи и сообщил общественности о том, насколько порядочным контрабандистом Гирк Паирк является. Исходя из этого, можно было понять, что этот разумный дает аграфу шанс сохранить информацию и свой авторитет в целости и сохранности. И тут ничего не поделаешь. Необходимо было принимать срочные меры. Но для начала, надо хоть как-то, но попытаться успокоить этого парня. Все-таки он действительно был в своем праве. Уважаемый клиент, я благодарю вас за сообщение о произошедшем конфузе. Скрипя зубами, он принялся набирать текст, пытаясь как можно проще и доступнее объяснить этому разумному сложность ситуации, в которую попал теперь и сам Гирк Паирк. Вынужден вам сообщить о том, что информация, которую вы мне сообщили в своем письме, действительно меня шокировала. Я не ожидал подобного, и, по стечению обстоятельств, которые произошли, вынужден понять тот факт, что кто-то из моих сотрудников меня предал. Благодаря вашему сообщению я сумею его определить и разберусь с ним. Разберусь показательно. Такое поведение в нашем деле просто непростительно. Именно поэтому я предлагаю вам своеобразную компенсацию. Я могу доставить вам оборудование, которое имеет отношение к цивилизации Аграф. Если вы что-то знали про эту цивилизацию, то задумайтесь вот о чем. Их оборудование даже принятого поколения в Содружестве является более совершенным, чем в Содружестве. Примерно опережая технологию Содружества минимум процентов на 50-70. Естественно, что об этом оборудовании никто и знать не будет. Только сообщите мне о своем желании. Стоимость этого товара будет примерно равна стоимости такого же товара с территории Содружества. Вы правы, авторитет для меня имеет огромное значение, и нарушать его кому-то ради собственной выгоды я не позволю. Жду от вас ответа, а также и последующих заказов. Как постоянный клиент, вы теперь имеете скидку в размере 10%. Надеюсь на ваше понимание, и последующее сотрудничество. Быстро набросав такой текст, скрипя зубами от злости, он был вынужден его отправить. Еще бы, а почему бы ему не злиться? Ведь он рассчитывал этот товар продать впоследствии, и за хорошую цену, а теперь придется отдать за полцены этому разумному, но выбора не было. В данном случае ему просто придется пойти на подобный поступок. Заказчик такого уровня всегда мог испортить жизнь контрабандисту вне зависимости от его долголетия. Так что же предложить этому молодому пареньку? Судя по тому, под каким углом производилась запись, можно было понять, что он делал ее явно с идентификационного браслета, а это говорило о его возрасте. Да про возраст этого парня знал и сам Аграф. Он всегда собирал максимально возможную информацию про свою клиентуру, и поэтому всегда был на шаг впереди своих потенциальных противников, которые могут появиться впоследствии. Что же может понадобиться этому молодому парню? Что он хочет? Возможно, хорошую нейросеть какого-нибудь военного направления? Все-таки, когда Герк Паирк говорил про то, что оборудование Аграфов превосходит оборудование того же поколения Содружества, он совершенно не шутил. Это была правда, та самая правда, из-за которой многие разумные в Содружестве были готовы предать собственную родину. Именно так, поставляя на территорию Содружества устаревшее оборудование собственного государства, он и начал свой бизнес. Теперь у него были целые семьи верных сотрудников, которые постоянно заказывали для себя такое оборудование, попутно поставляя ему оборудование с территории своих государств, которого не было в обычной продаже. Теперь он мог спокойно раздобыть все, что только захочет. Но сейчас перед ним стояла другая проблема. Кто же из его сотрудников решил перейти дорогу своему хозяину? Кто решился на предательство? Этого гада придется срочно найти, а попутно придется самому полностью проконтролировать доставку груза. Главное, чтобы этот молодой человек не отказался с ним и дальше иметь дела. Все-таки его заказы приносили приличный доход. Таких клиентов на территории фронтира практически не было. И уже только поэтому стоило бы задуматься о том, как бы его еще сильнее заманить в свои сети. Раздраженно вздохнув, Герк Паирк понял, что выбора у него действительно не остается. Придется вспомнить молодость и самому заниматься доставкой грузов. Причем, этот вариант развития событий тоже пойдет ему на пользу. И тот разумный из его агентов, кто начнет задавать лишние вопросы, и будет тем самым информатором клана Бушер, и наказать его придется показательно. Подобного прощать нельзя. А пока что он отправит этому молодому пареньку перечень товаров, которые имели отношение к его родине. Пусть подумает и определится с тем, что хочет получить. Можно было бы даже доставить ему какую-нибудь нейросеть шестого поколения, главное, чтобы у него подходил интеллектуальный индекс, хотя сейчас с этим особых проблем не возникало. Любой интеллектуальный индекс можно было догнать специальными имплантами, так что добавим в этот список еще и имплантов. Тем более, что нейросети Аграфов позволяли подключать минимум в два раза больше подобных имплантов, чем те же самые нейросети Содружества, а это тоже было очень важно. Кто-нибудь мог бы сейчас сказать, что старый Аграф на данный момент уподобился тем же самым людям и другим короткоживущих расам с территории Содружества, но все это было вполне объяснимо, ведь от его авторитета контрабандиста зависело выполнение его задания. Если он позволит хоть кому-то разрушить его авторитет, то в данном случае ни о каком успехе не будет идти и речи. Департамент разведки империи Аграф тут же отзовет такого агента. Герк Паирк как-то видел таких разумных, которые числились в отставке. Учитывая тот факт, что им просто зачищают память и отправляют в специальную лечебницу, так как после подобной процедуры разумный становится фактически растением, то можно было понять и его категорическое нежелание такого развития событий. Ради собственного блага он был согласен буквально на все, и тут ничего не поделаешь. Надо постараться, особенно учитывая тот факт, что угроза над ним нависла явно не шуточная, и эта угроза явно имела отношение к предательству, а предателей он сразу терпеть не мог. За такое необходимо было наказывать, и наказывать весьма жестоко. Теперь оставалось только дождаться сообщения от этого паренька, ведь он не просто так написал свое письмо, видимо, прекрасно понимал, что любой контрабандист вынужден работать с многочисленными разумными, и уже только поэтому можно было догадаться о том, что всегда есть угроза предательства. Учитывая этот факт, можно было понять, что этот молодой человек действительно хочет с ним сотрудничать, а если это так, то почему бы не продлить свое сотрудничество? Кто знает, Какие услуги понадобятся агенту департамента разведки империи Аграф на территории Фронтира? Может быть, и этот молодой парень, который на данный момент довольно неплохо развивал свою технологическую линию на территории этой планеты, когда-нибудь ему пригодится. Аграфы всегда были сильны именно в планировании различных операций на достаточно долгий срок, чего не могли себе позволить другие разумные в этой галактике. Ведь они все спешили жить, а у аграфов впереди были тысячи лет. Поговаривали, что есть существа еще более долгоживущие, чем сами аграфы. Например, те же самые легендарные сполоты, но их даже аграфы редко видели. Только послы, которым удавалось встретиться с полномочным послом объединения сполотов. Но эти разумные хранили молчание и предпочитали не распространяться на эти темы. Тут уж ничего не поделаешь. Приходилось учитывать все факты и возможные пожелания разумных, которые находились вокруг. А вокруг него сейчас находились именно обычные жители Содружества. И для них он был обычным человеком. И этот факт ему тоже приходилось учитывать. Если это так, то Гергу Паирк действительно придется пойти навстречу этому странному парню. Хотя это действительно было необычно, даже для него, прожившего не одну сотню лет в Содружестве и на территории Фронтира. Молодой паренек, у которого не было даже нейросети, рассуждал как опытный прожженный торговец. Он четко знал то, что ему нужно. Шел по своему плану так, как будто планировал все это чуть ли не со своего рождения. Его план был продуман до мелочей. Обычно подобными нюансами в первую очередь страдают именно представители долгоживущих рас, но ведь он человек, или же нет? Неожиданно задумавшись над этим вопросом, старый аграф тихо хмыкнул. Но не может же он ошибаться, это был точно человек, немного неординарный, слегка странный, но человек. А значит, следовало понимать тот факт, что этому парню просто нет никакой выгоды предавать своего поставщика, тем более такого, который может доставить оборудование большой ценности. Вы, конечно, спросите о том, зачем он предложил этому парню оборудование со своей родины, учитывая тот факт, что не собирался поставлять подобного оборудования на территории Фронтира. Да, все просто. Деньги он все равно за это оборудование получит. Либо от этого парня, либо от своего сотрудника, который его предал. Это сейчас не важно. Важно сохранить авторитет и удержать клиентуру. Кроме того, существовал один нюанс, про который мало кто в Содружестве знал. Нейросеть империи Аграф устанавливалась в основном только представителям их расы. Если ее установить кому-нибудь, кто не имеет к их расе никакого отношения, в данном случае этот разумный получит обыкновенную нейросеть соответствующего поколения, но только без каких-либо дополнительных бонусов. Все эти прибавки к работе нейросети связаны с генетическим соответствием носителя, который собирается установить себе подобное оборудование. Так что, тут ничего не поделаешь. Необходимо действительно быть уверенным в том, что ты подходишь под эту нейросеть. Гирк Паирк в этом уже убедился в этом, поставляя подобные девайсы на территорию Содружества. Как уже говорилось ранее, многие разумные, например, работники той же самой службы безопасности государств Содружества, мечтали получить себе нейросеть оперативника из империи Аграф. Вот только она, по своей сути, ничем особо не отличалась. Параметры этой нейросети были такими же самыми, как и у такой же нейросети Содружества, только разве что поколение было выше, а значит и работала она все равно лучше. Доставив на территорию Содружества десяток нейросетей шестого поколения, контрабандист смог загнать в долговую кабалу несколько разумных, которые теперь даже и не понимали того, насколько сильно они предали собственное государство. Да это и не имело значения. Главный секрет заключался в том, что эти разумные действительно сейчас работали на нового хозяина, на империю Аграф. Хорошо еще, что он свою агентуру не выдавал кураторам в империи. Если те захотят от него избавиться, то потеряют всю сеть его агентов. Это была дополнительная подстраховка со стороны опытного разведчика. Ведь он сам прекрасно понимал, что сейчас находится буквально на волоске. Разумные, которые им руководят, могут в любой момент взять и отказаться от его услуг. Хотя он и был чистокровным аграфом, когда-то, но сейчас Гирк Паирк выглядел как нечто несуразное, и уже знал о том, что в империи начала меняться тенденция взаимоотношений. Там к власти пришли разумные, которые считали, что чистокровность должна быть превыше всего. А ведь он своим внешним видом уже давал понять, что может не соответствовать их критериям, и пытаться это объяснять всем, что это было не его желание, а необходимость службы, было бессмысленно. Конечно, к Кто-нибудь мог бы напомнить о том, что империя – это империя, и там у власти должен быть император? Так и было. В империи Аграф существовал свой император. Вот только у власти на самом деле находилось несколько разумных, которые были представителями великих домов Аграф, так называемые благородные дворяне или герцоги. По крайней мере, по меркам жителей Содружества, все технологии развития общественной жизни в империи Аграф зависели именно от желания этих разумных, а император выполнял больше роль своеобразного свадебного генерала. Он появлялся только на праздниках и выполнял эстетическую роль. Хотя, если бы захотел, этот разумный мог бы спокойно разогнать весь совет глав великих домов. Старые законы империи и народа Аграф позволяли ему это. Но зачем этому разумному нужна такая глупость? Он живет в свое удовольствие, главы великих домов обеспечивают его буквально всем необходимым. Так что нет никакой причины для того, чтобы нарушать этот выстроенный сотнями и тысячами лет баланс в государстве долгоживущих разумных. Остальное значение уже для него, видимо, не имеет. Хотя старый разведчик и сам прекрасно понимал, что находится на данный момент в очень тяжелом положении. Если нынешнее руководство департамента разведки все-таки решится избавиться от агентов, которые не соответствуют критериям чистокровности, даже по внешнему признаку, ему придется выживать самостоятельно в стороне от империи. Именно поэтому он сейчас, пользуясь своими связями на территории империи Аграф, старательно закупал все возможные ресурсы, которые только было возможно сохранить в своих тайниках и резервных базах. Благодаря этому у него будет возможность обеспечить себя на долгие сотни, а то и даже тысячи лет всем необходимым. Но для этого нужны деньги, и достаточно большие деньги. Те самые кредиты, которые в последнее время он получал именно от этого молодого, хотя и слегка и необычного человека. Именно поэтому удержать такого клиента для него было сейчас делом чести. Ведь за его последние заказы, а тем более за оплату, он сумел приобрести для себя на территории империи, используя допуск департамента разведки, тяжелый дальний разведчик империи. Этот корабль был весьма мощным, тем более, что относился к седьмому поколению технологий. Недооценивать этот корабль мог только полный глупец. Похожий на глубоководную рыбу, он был вооружен новейшим оборудованием, а также и имел приличные размеры. Его размеры превышали 2,5 километра. По сути, его можно было приравнять к тяжелому линкору. Это был действительно корабль-исследователь. Мощнейшие силовые поля позволяли ему защититься от нападения многочисленного противника. Огромные ангары могли вместить в себя большое количество различной техники москитного флота или же исследовательских челноков, вплоть до легких крейсеров. Огневая мощь также была приравнена к линкору. Все-таки это был исследовательский корабль, но ведь его всегда можно модернизировать. Задумавшись над тем, как он старательно забивал этот заказанный им корабль различным оборудованием с новшествами и всем тем, что может ему понадобиться, Гирк Паирк даже не сразу отреагировал на снова мелодично звякнувшую нейросеть. Пришло сообщение от этого самого молодого паренька Хардар Андр. Открыв его, старик с облегчением выдохнул. Все-таки этот парень действительно не так-то прост, как может показаться на первый взгляд. Он уже сделал свой заказ. Во-первых, как и следовало догадываться, этот молодой паренек поставил резерв на нейросети и импланты, а значит, придется возиться с этим вопросом. Видимо, он еще сам не знал то, чего хочет получить от жизни. Ну, что ж, пусть подумает. Для этого у него еще есть время. Во-вторых, он все же сделал заказ, который заставил старого разведчика задумчиво нахмуриться. Этот парень просил доставить ему 2 нейросети инженер, минимум 5-го, а лучше 6-го поколений, при этом производство империи Аграф, импланты на интеллект. Учитывая то, что импланты 6-го поколения уже добавляли 50 единиц к значению уровня интеллекта, можно было понять, что этот паренек сейчас думает о будущем. Но зачем ему нейросеть-инженер? Однако, кроме всего этого, у него были также еще запросы, которые надо было обдумать. Конструкционный кластер эскинтов с новейшим программным обеспечением. Зачем ему подобное? Что он хочет этим добиться? Задумчиво хмыкнув, старый разведчик покачал головой. Если кто-то думает, что этот парень хочет при помощи закупленных ремонтных боксов всего лишь модернизировать машины, создавая проекты на этом оборудовании, то он сильно ошибается. Проблема в том, что такая техника стоит очень дорого, даже в Содружестве. Но дело даже не в этом. Хитрость ситуации в том, что получив подобное оборудование, этот молодой паренек сможет создавать проекты собственных кораблей. А это тоже не шутки. Немного подумав об этом странном заказе, старый разведчик снова тихо усмехнулся. Конечно, можно заказать подобное оборудование 4-го или 5-го поколения с территории Содружества, и все пройдет гладко. Но у него были планы по поводу собственного корабля, его же тоже нужно будет модернизировать. В военном флоте империи Аграф обычно использовали вооружение, относящееся к энергетическому, лазеры. Вот только за свою долгую жизнь на территории Содружества, и видя часто противостояние различных разумных, Гирк Паирк убедился в том, что, например, против тяжелой брони лазеры довольно слабое вооружение. Пока они прожгут броню, противник может как следует тебе надавать по шее. Сейчас флот империи считался непобедимым, и только по той причине, что они практически ни с кем из Содружества не конфликтовали. Тем более, что в Содружестве тоже никто не старался и не горел желанием столкнуться с флотом государства, которое опережает их по технологическому развитию. Хотя, если бы это произошло, например, с той же самой Федерацией Ниви, еще неизвестно, кто вышел бы победителем. Он слишком хорошо усвоил тот факт, что разгонные, или же те же самые тоннельные, орудия мобильных баз Федерации могут быть весьма разрушительными, и они очень дальнобойные, на огромном расстоянии могут уничтожить корабли противника. До тех пор, пока корабли Империи войдут в зону поражения лазерных установок, им уже как следует достанется, так что тут ничего не поделаешь. Приходится раздумывать над тем, какова целесообразность подобных действий, и чем дольше он сталкивался с этим, тем больше понимал, что как только прибудет его корабль, его будет проще переоборудовать. Но как это легче сделать? На какой-либо верфи того же самого государства Содружества с радостью разберут корабль на запчасти, а этого позволять было нельзя. Так что же делать? А сделать можно вот что. Хитро усмехнувшись, Гирк Паирк принялся набирать контакты своего агента на территории собственного государства. Он предоставит этому пареньку кластер эскинтов 6-го поколения Империи Аграф. В этом кластере будет информация про его корабль, и также про корабли Империи. Предательство, скажите вы? Нет, такой расчет, такой разумной угрозы не представляет. Его легко уничтожить, особенно учитывая тот факт, где именно он находится. Зато за определенные услуги этот контрабандист сможет получить от молодого паренька любой проект корабля. Это будет встречная услуга ему. Завися от таких поставок, этот разумный не сможет противостоять давлению опытного разведчика. И тут ничего не поделаешь. Но отрицать то, что его задумка действительно имеет под собой все шансы к выживанию, никто не сможет. Тем более, что парень также решился заказать и пару синтезаторов пищи максимально высокого поколения. А значит, он получит в подарок также пару синтезаторов пищи 6-го поколения Империи Аграф. Если он гурман, то пусть оценит это. А пищевые картриджи подходят туда и стандартные. А вот выбор блюд гораздо больше, чем может предложить любой современный синтезатор в Содружестве. Уже только за это этот паренек явно будет благодарен, не говоря уже о всем другом. Размышляя также о нужде этого парня в столь специфическом оборудовании, как инженерная нейросеть, базах знаний по программированию, хакингу и инжинирингу самых различных высотных конструкций, и проектированию тех же самых пустотных конструкций, уже давали намек на то, что этот молодой парень не намеревается засиживаться на этой планете. Скорее всего, он намеревается постепенно выйти в космос. Может быть, он хочет открыть собственное дело, связанное с постройкой кораблей на территории Фронтира. Было бы интересно на это посмотреть, но это сейчас не важно. Даже на модернизации кораблей 3-го поколения этот парень может очень сильно разбогатеть. Только если обзаведется большой строительной верфью, которая позволит ему производить ремонтные работы и модернизацию также и кораблей класса линкор. У пиратов были и такие корабли, хотя и 3-го поколения, но изменяли их как кто и во что гораст, так что работы у него будет много. А информация о том, кто, как и зачем изменил свой корабль, всегда пригодится опытному разведчику. Исходя из этих данных всегда можно понять, что намеревается делать тот или иной разумный, ведь из-за модернизации можно также понять и тот факт, куда именно этот разумный намеревается направить свой корабль впоследствии. А это очень важный факт, тем более для того, кто составляет общую картину влияния государств Содружества на территории Фронтира для собственного государства. И про это тоже не стоит забывать, ведь честь и долг превыше всего. Родня, пожилой сантехник Наркшури, глухо ругаясь, загнал в ангар свой старый глайдер, и устало покрутил шеей. Все-таки работа у него была нелегкая. Приходилось все время быть в разъездах. А что вы хотите? Ведь он работал в сантехнической службе столичного мегаполиса Федерации НИВИ. А это дело довольно муторное, мотаться по всем этим районам, пытаясь найти хоть какие-то возможности для заработка. Конкуренция здесь была очень большая, если не сказать хуже того. Ремонтников на один участок было несколько. И чем больше зданий они обслуживали, тем больше был заработок. В последнее время положение Наргашури стало очень тяжелым после того, как на работу приняли этого наглеца Дверга, ведь он даже не стеснялся того, что использует в качестве рабочей силы представителей собственной семьи. А семьи у этих коротышек всегда были весьма многочисленными. Хуже всего было то, что вмешаться и остановить подобное поведение было практически невозможно. Это была личная проблема служащего конторы, который получил заказ, как и каким способом он будет выполнять эту работу. Так что пытаться давить и как-то вынуждать этого разумного соответствовать хоть каким-либо правилам, было просто невозможно. Именно поэтому в последнее время этот разумный забрал практически большую часть выгодных заказов. А это было прямым нарушением планов самого старого Нарга, который хотел всего лишь жить в свое удовольствие. Когда-то, несколько лет назад, ради этого он постарался самостоятельно избавиться от собственных родственников. Все только ради того, чтобы продать часть их дома и приобрести себе этот самый ангар. Тогда он надеялся заняться ремонтом какой-либо старой подержанной техники и таким образом хотя бы немного поправлять свое финансовое положение. Но все было не так-то уж и легко. Главная проблема заключалась в том, что пытаясь организовать свое собственное дело, он неожиданно наткнулся на тот факт, что ситуация для него развивалась не очень хорошо. Дело в том, что существовал профсоюз, профсоюз техников, и разумный, который хотел зарабатывать деньги так же, как зарабатывают и другие, неожиданно наткнулся на тот факт, что профсоюз был против такого самоуправства, по той причине, что профсоюз не хотел делиться своими заработками абсолютно ни с кем. Хуже всего было то, что когда он все-таки передумал и захотел прекратить выплаты профсоюзу, эти разумные оштрафовали его и забрали ремонтных дроидов, которых он хотел использовать в работе. Если он не собирается ремонтировать технику, то ему такая техника не нужна. Вполне логичный вывод. Вот только сам Наргашури был этому недоволен. Ведь эти дроиды стоили достаточно больших денег, но теперь уже ничего не поделаешь. Он, конечно, мог бы попытаться пожаловаться в службу безопасности города, чтобы эти разумные в конце концов навели порядок и оставили у профсоюза техников очень неприятные воспоминания. Вот только главная для него сложность оказалась даже не в этом. Оказалось, что профсоюз техников сам платит определенную мзду в службу безопасности города, чтобы эти разумные вовремя их предупреждали об опасности. И после своей попытки добиться справедливости, Наргашури попал в больницу на пару месяцев. Ему переломали ноги, а денег на лечение в медицинской капсуле у него просто не было. Естественно, что в данном случае ему пришлось платить за то лечение всей страховкой, которая у него была. Так что теперь, после всех этих приключений, его семья была на грани разорения. А учитывая тот факт, что у него была молодая дочь и племянница, которые с большим удовольствием тратили деньги, которые зарабатывались довольно тяжело, можно было понять и тот факт, что настроение старого человека было отнюдь нерадужным. Каждый раз возвращаясь домой, он словно предчувствовал очередной скандал. Видимо, ощущая своей кожей приближение конфликта, он практически сразу попытался отрешиться от всего происходящего в доме. Хотя, уже входя в свою обшарпанную и старую квартиру, Наргашури буквально кожей почувствовала какую-то опасность. Все только по той причине, что в маленькой квартире, где им пришлось теперь тесниться после выплаты всех долгов, царила абсолютная тишина. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация критическая. Когда он вошел в комнату, то замер прямо у входа. Все члены его семьи, сидевшие в одном помещении, с удивлением смотрели на вольготно расположившегося перед ними слакса средних лет, одетого в буквально кричащего от богатства комбинезон офицера военных сил Федерации НИВИ. Видимо, именно он наставил тот самый шикарный новенький глайдер, стоявший сейчас возле подъезда в многоэтажку. Ну, просто здесь жили малообеспеченные разумные, которые были на грани банкротства, и никто другой не мог бы притащить сюда такую дорогостоящую технику. Рядом с этим разумным за его спиной застыла молоденькая и весьма красивая девушка. Видимо, была его секретарем, все потому, что можно было заметить то, что в ее глазах сверкает подчинение и желание услужить этому разумному. «О, наконец-то я вижу главу семьи!» Сделав очередной глоток такого-то, видимо, дорогого напитка из узорной и красивой фляжки, которая тут же исчезла в нагрудном кармане его комбинезона, этот разумный медленно поднялся. «Добрый день, я являюсь представителем корпорации Гамаюн-Ка. У нас есть к вам очень хорошие предложения, финансово выгодные. Насколько мы видим, у вас ситуация весьма сложная. Как вы отнесетесь к тому, что наша корпорация погасит ваши долги и попутно выделит вам некую сумму в качестве компенсации? А что вы за это хотите?» Подозрительно посмотрел старик на этого молодого хлыща, а потом стрельнул глазами в сторону с ожиданием смотревших на него молоденьких девчонок из его семьи. «Если вам нужна какая-то из них, так забирайте. Я с радостью их отдам. Мне надоело тратить на них деньги, идиот». Практически моментально подскочила пожилая супруга и отвесила своему мужику в ухо звонкую оплеуху. «Думай, что говоришь. Корпорация Гамаюн-Ка хочет, чтобы мы стали опекунами. Или ты забыл про одного нашего родственника? Их интересует Хардар. Что-то он там придумал, и корпорация хочет у него выкупить лицензию. А нам дают целых 0,5% от доходов корпорации на этой лицензии. Нужно только подписать бумаги и все. Этот придурок застрял где-то на территории Фронтира. Где его родители сейчас, неизвестно. Мы единственные его ближайшие родственники. Соглашайся, идиот». «Нет, конечно, я согласен». Привычно сдался нарк, подчесывая ухо и раздраженно поглядывая на свою супругу, которая никогда не сдерживалась ни в действиях, ни в выражениях. «Но что будет, если вернутся его родители? Где они там сейчас? Что тогда делать? Ведь они потребуют от нас выплату всех денег. И где мы их возьмем? Насколько известно корпорации, родителей у него нет». Тут же с улыбкой успокоил его этот странный слакс, доставая планшет, на котором тут же открыл требуемые документы. «Сейчас это не важно. Важно другое. Важно ваше желание помочь корпорации. А мы поможем вам. Скажу сразу, несколько миллионов кредитов, которые вы будете получать каждый месяц только за эти подписи, исправит вашу ситуацию навсегда. Вам нужно только дать свою подпись. А что вы будете делать в дальнейшем со своим двоюродным племянником, меня даже и не интересует. Ведь вы можете стать его полноценными наследниками, только не спешите с выбором. Дело в том, что по законам Федерации должно пройти не менее года после того, как вы станете опекунами. Если с ним случится что-то раньше, то могут возникнуть подозрения, и тогда вам придется объяснять все следователям. Как вы понимаете, сталкиваться с подобными проблемами корпорации ни к чему. Именно поэтому постарайтесь, пожалуйста, хорошо продумать свои последующие действия. Естественно, что после того, как он услышал про сумму в несколько миллионов, старик и даже не задумывался о том, что делает. Нарк Шури практически сразу подписал все необходимые документы. В первую очередь он уже в своих мыслях посылал в самое дальнее эротическое путешествие своего нынешнего начальника и этого полурослика, который испортил ему фактически всю жизнь. Более того, он откровенно посылал как можно дальше представителей профсоюза техников, которые явно потеряли большие возможности, учитывая тот факт, что на эти деньги он мог купить не только достаточно современную мастерскую, но и дорогостоящее оборудование, что явно дало бы ему возможность возвыситься. Кстати, забыл вам уточнить, вот электронные билеты. Забрав планшет с подписанными документами, этот с виду моложавый хлыщ уже практически вышел из помещения, но потом, резко дернувшись, вернулся назад. «Вы обязаны как можно быстрее отбыть на территорию Фронтира, в систему Йод-658-13. Кто из вас это сделает, меня не интересует. Но вы должны получить документальное подтверждение того, что являетесь опекунами Хардар-Андра. Иначе корпорация может подать на вас в суд. Постарайтесь как можно быстрее получить подтверждение. И тогда вы получите все деньги согласно договора. Счастливо оставаться». Молчаливая девушка, спокойно стоявшая за его спиной, как-то странно сверкнула глазами, но с вежливой улыбкой ушла следом за ним. И что это было? Удивленно проводивший их глазами, Нарк Шури медленно повернулся к своей супруге, которая все так же раздраженно смотрела на него. Более того, на него также удивленно воззрились и обе девчонки, сидевшие перед ним. Честно говоря, хотя они и были достаточно симпатичными, несмотря на свой возраст 18 и 20 лет, и отличались довольно пышными формами, В голове у них не было ничего ценного. Установленные им стандартные нейросети заменить было просто нечем. А без профильной нейросети, их никто на работу не возьмет. Именно поэтому ему сейчас приходилось горбатиться на всю семью. У супруги стояла старая нейросеть администратор 3, и она занималась администрированием в этом многоэтажном доме. Оплата за такой труд была мизерной, но ей никуда не нужно было ходить, что она и ценила. Но как выживать в таких условиях? Я вас спрашиваю, что это такое? Раздраженно он показал на два оставленных этим странным разумным информационных чипа, на которых явно были те самые электронные билеты для полета на территорию Фронтира. Почему никто меня об этом не предупредил? Вы вообще понимаете, что я сейчас должен делать? А что ты должен делать? Подскочив со своего места, Тириашури снова отвесила оплеуху своему мужу, после чего едва не в нос сунула ему эти самые кристаллы. Ты сейчас же отправляешься на ту проклятую планету, где застрял этот засранец, и постараешься сделать так, чтобы он подписал все документы. Это наш шанс разбогатеть. После этого, ты вернешься сюда, вместе с ним. А потом, год спустя, он случайно попадет под какой-нибудь глайдер. И меня даже не волнует под какой, и как это случится. Важно, чтобы мы получили свое. Тетушка, но ведь по сути эти деньги принадлежат Хардару. Удивленно посмотрела на него и его супругу племянница, которая всегда отличалась слишком добрым нравом и покладистым характером. Разве мы не должны сначала были у него спросить разрешения на это все? А если он не захочет, чтобы мы его опекали? Ты что, совсем дура? Неожиданно ощерилась и на нее женщина, которая уже буквально в руках ощущала банковские чипы с деньгами, которые будет платить эта корпорация за какую-то никому не нужную лицензию. Кто он такой? Пусть радуется, что мы вообще про него вспомнили. Ты, может быть, и не помнишь, но это из-за них мы в таком тяжелом положении. Неужели нельзя было просто отказаться от всего наследства и просто исчезнуть из нашей жизни? Нет же, пришлось с ними судиться. Хорошо, что еще твой дядя додумался подделать документы. У него хорошо получалась подпись деда, что позволило нам хотя бы здесь жить. А то, что этот старый дурак влез не в свое дело, и в результате мало того, что провалялся в больнице, так еще и остался должен много денег, это уже другой вопрос. Но сейчас речь идет не об этом. Речь идет о том, что мы можем получить огромные деньги. Огромные. Жить в свое удовольствие. Вы сможете удачно выйти замуж, поставить хорошие нейросети, купить дорогие базы знаний, станете востребованными специалистами, и наконец-то сможете создать собственную семью. Все это стоит денег, и достаточно больших денег. У вас они есть? Если нет, то заткнитесь. Твой дядя должен отправиться на Фронтир и получить нужные подписи. Еще кто-нибудь скажет что-то, и он сам вместо него поедет, а то и вместе с ним. Ты вообще знаешь, какое там захолустье? Говорят, что от недостатка пищи там приходится есть друг друга. Колонисты там ходят грязными и годами не моются. Уже только поэтому можно понять, что нам очень повезло жить в столице Федерации. Ты еще хочешь что-нибудь оспорить? После такого наскока вполне естественно, что ни о какой попытке сопротивления со стороны молоденькой девушки уже не было и речи. Она даже не пыталась пробовать оспаривать решение своей тетки. Однако сам старый сантехник не хотел отправляться в полном одиночестве в такую поездку. Ведь, по сути, он делает это не только ради себя. В этот день скандал затянулся надолго. Злой характер его супруги наткнулся на его упрямство, которое наконец-то проявило себя. Кто бы что ни говорил, но в данном случае Нарко сам прекрасно понимал, что выгоду получит не только он. Тем более, что главным родственником этого паренька, которого нужно было найти, был именно он. А значит, именно от него зависело то, как и когда их семья получит деньги. И если его супруга хочет заниматься рукоприкладством, то ей придется найти себе кого-нибудь еще. Когда она услышала подобную прихоть своего супруга, то женщине действительно пришлось заткнуться. Ей так хотелось получить эти деньги, что пришлось даже взять свой характер в кулак. Ведь действительно, если она продолжит бить своего мужа, то он может просто отказаться от подобного опекунства. С него станется. Или же отправиться на территорию Фронтира и останется там. Деньги-то ему все равно буду переводить от корпорации, согласно договору. А вот она со своей дочерью и племянницей останется ни при чем. Хорошо еще, что племянница с дочерью не стали наблюдать все это, а молча собрались и ушли опять на какие-то танцульки. Когда они уже натанцуются, раздраженно подумал об этом старик, не скрывая своего отношения ко всему происходящему. Уже бы давно натанцевали себе какого-нибудь младенца от обеспеченного разумного, и перестали бы трепать мне нервы, так нет же предохраняются, дуры. Его раздражение было вполне понятно, особенно если учитывать тот факт, то ему уже самому надоело до печенок кормить эту ораву, так как все проблемы, которые происходили у него в жизни, были связаны именно с семьей. Именно его супруга тогда захотела получить все наследство от умирающего старшего родственника, и ради этого ему пришлось избавиться от своих двоюродных родственников. Кто же знал, что сын этих самых родственников объявится впоследствии и окажется наследником чего-то достаточно дорогого, ради чего довольно обеспеченная и богатая корпорация будет согласна заключить с его семейством договор, хотя могли бы просто встретить его на работе, подговорить и Наркшури с большой радостью прямо с работы отправился бы куда-куда угодно, лишь бы получить возможность избавиться от этого семейства. Скандал продолжался и даже разгорался все больше и больше. Супруга ни в какую не хотела отправляться на территорию фронтира, ведь сами слухи, которые она же и распространяла, говорили о том, насколько сложная там обстановка. Более того, постоянные пиратские нападения на транзитные корабли, которые могли пролетать даже краем, цепляя фронтир, не способствовали ее желанию покидать удобное жилище, где она может всего лишь спокойно дождаться возвращения своего мужа с тем самым золотым теленком, которым станет для них троюродный племянник. Неожиданный звук со стороны двери прервал их на самом интересном месте скандала. Супруг предложил своей благоверной самой отправиться на территорию фронтира, тем более, что у него было достаточно много работы. Прямо сейчас к нему на коммуникатор прибыл заказ из соседнего дома, где он мог спокойно, и не сильно задумываясь о происходящем, подзаработать пару сотен кредитов. Естественно, что теперь его жена не желала даже слышать про подобные мелочи. Ее было интересовали только миллионы, и другие цифры ей были абсолютно неинтересны. «Кто там?» Мелодичный звонок сенсора от входной двери прервал их скандал, явно давая понять, что тот, кто сейчас стоял за дверью, ждать был просто не намерен. «Кого там еще принесло?» Не скрывая своего раздражения, Тиряшури побежала к двери, чтобы сорваться еще на ком-то, кто мог прийти сейчас к ним, в то время, когда речь шла о таких крупных деньгах. Видимо, ее совершенно не интересовал тот факт, что соседи могли услышать этот крик, а разумные, у которых тоже были финансовые проблемы, могут неправильно интерпретировать эти крики. Они могут подумать, что деньги у них уже имеются, и тогда проблем не оберешься. Кто тут еще приперся? Судя по крику, донесшемуся в комнату, женщина просто открыла дверь и даже не глядя прокричала в коридор. В ответ раздался какой-то странный звук и женский голос. Странно молодой женский голос. «Добрый день, мы с вами сегодня беседовали. Я представительница от корпорации. Мы забыли уточнить некоторые нюансы, которые вам, думаю, будут интересны». Продолжая говорить эти странные слова, в комнату вошла молоденькая девушка, расовую принадлежность которой было сложно уточнить, учитывая тот факт, что она явно была смеском. В ней проглядывались типичные черты нескольких видов рас, проживающих в этом государстве, что для столицы Федерации было вполне естественным фактом. «Что вы там забыли уточнить?» Удивленно посмотрел на девушку старик, который неожиданно для себя понял, что происходит нечто странное. Его супруга по какой-то причине внезапно замолчала, а ведь она молчать не стала бы, учитывая эту наглость, с которой эта девчонка прошла в комнату. Уже только поэтому можно было понять, что что-то не так. Он медленно подошел к двери и выглянул в коридор. Действительно, ситуация была неординарная. Его супруга медленно сползала по стене, уставившись невидящим взглядом в стену напротив, а во лбу у нее темнело странное темное отверстие, от которого явно исходил непонятный дымок. Судя по всему, запах горелого мяса, который сразу же почувствовал в коридоре Наркшури, исходил именно от этого темного пятна. «Но почему?» – успел спросить он, когда повернулся и увидел, что прямо ему в лоб смотрит небольшой лазерный пистолет, крепко зажатый в руке девушки. «За что?» «Просто за то, что вы появились», – усмехнулась девушка, нажимая на спусковой сенсор своего лазерного пистолета, который выпустил всего лишь один короткий импульс, хватившего с лихвой на то, чтобы пересечь расстояние между ними, и возившись ему в лобную кость, прожечь ее насквозь и запечь мозг. «Лучше бы вы и не вспоминали о том, что у вас есть родственник. Моему заказчику такое не понравится». Холодно усмехнувшись, Девушка привычно осмотрела помещение. Она не любила длинных разговоров. Ей и так пришлось постараться, чтобы этот разумный, который прибыл с территории фронтира, взял именно ее к себе секретарем. Пока он летел, она успела устроиться в корпорацию, на должность секретаря-референта по поддельным документам. Вы думаете, легко менять внешность от задания к заданию? Нет, это стоит очень больших затрат, как финансовых, так и физических, не считая душевных. Все-таки каждый раз приходилось привыкать к новому телу. Как профессионал своего дела, она единственная, что продолжала сохранять, так это пол. Она родилась девушкой и продолжала ею быть, хотя некоторые представители ее клана позволяли себе и подобные шалости. Но хуже всего было привыкать к новому росту. Рост тоже нужно было постоянно изменять, иногда на несколько сантиметров, а иногда буквально на миллиметры. Знаете, как это неудобно. Сейчас же нужно было сделать все так, чтобы не оставить здесь никаких следов. Оглядевшись на территории этой захламленной квартиры, девушка презрительно хмыкнула. Ни о каком порядке здесь и речи не шло. Свинарник обыкновенный. Проблемой было то, что у этих разумных осталось две дочери. Но, согласно данным, которые она имела, у этих двух девчонок с решением вопроса опекунства возникнут огромные проблемы. Дело в том, что согласно законам Федерации, только этот старик имел право на опекунство. Его жена уже не имела никакого права на это, а их дочери вообще не имеют права сейчас даже на собственных детей. Любой представитель от опекунского комитета лишит их родительских прав, если эти девчонки вздумают кого-нибудь родить, хотя бы по той причине, что они просто никто. У них есть нейросети стандартного образца, которые устанавливают всем совершеннолетним жителям Федерации. Это бесплатный девайс, который стоит буквально пару кредитов, и ценности особой не имеет. Эти девчонки уже могли бы сами попытаться где-то работать, но кому они нужны без профильной нейросети? Интересно было бы столкнуться с тем самым парнем, которого они так стараются опекать. Судя по всему, он действительно несовершеннолетний, но возникает одна большая сложность. Как же он так всех заинтересовал, если по сути у него ничего нет и быть не может? Тихо усмехнувшись, девушка покачала головой, привычно затирая за собой специальным раствором следы ДНК, которые могла здесь оставить. Будет у нее отпуск, то возможно она отправится на территорию фронтира, чтобы посмотреть на этого уникального разумного, ради которого корпорация Гамаюнг может идти на подобные преступления. Ведь, по сути, это было экономическое преступление, так как они сами толкали этих несчастных на убийство паренька. По той информации, которую она успела собрать про эту семью, именно они и были виновниками того, что погибли родители этого парня, а он сам мог попасть в рабство к пиратам. Если все так, то ему и так досталось от жизни. Так что, кто-нибудь теперь мог бы заявить о том, что дело идет к обычной вселенской справедливости. Честно говоря, она еще никогда не думала о том, что является вселенской справедливостью. Однако, тут уже ничего не поделаешь. Придется заметать следы и дальше. Кто-то наверняка постарался бы напомнить ей о двух молоденьких девчонках, которые не так давно покинули эту квартиру и пошли развлекаться. Она про них и не забывала. Именно из-за них ей пришлось целых 2 часа просидеть поблизости от этой квартиры, спрятавшись в тени от мусорного бака. Проблема была в том, что в мегаполисе даже утилизаторов на всех не хватало. В таких районах делали все по старинке. Был мусорный бак, куда все сваливали свой мусор, а его каждый день собирала специальная машина, утилизатор. Вы хотя бы себе представляете то, каких запахов ей пришлось за это время нанюхаться. А это было единственное место в переулке, куда никто не смотрел и не обращал внимания на постороннего разумного, который мог там затаиться. Эти девчонки, по сути, не имели ценности как объекты для ликвидации. Конечно, если бы она их ликвидировала, то клану Гараков пришлось бы заплатить и за это убийство. Но зачем убивать тех, кто никоим образом не может повлиять на эту ситуацию? Даже если эти девчонки вздумают отправиться и предъявить какие-то права, в данном случае любой суд опровергнет их право на опекунство, и они ничего не смогут сделать.